Пока завтракали, машину заправили, и вскоре мы снова в воздухе. Летим на восток. Под нами море. Огромные, сжатые ветром поля льдов застыли, упираясь в берег. За ними в лучах солнца блестит вода. И где-то уже совсем недалеко видны расплывчатые силуэты островов. Вот они точно ожили, двинулись навстречу, обходя со всех сторон самолет. Машина забирает влево и идет над Феклистовым и Большим Шантарским островами. У восточных берегов их властвует шторм, какая величественная картина. Буря на море в солнечный день. От далекого горизонта и до крайних островов все кипит расплавленным серебром. Нельзя смотреть. Разыгравшиеся волны одна за другой разбиваются о выступы скал, дробятся о камни. Постоянная битва двух могучих сил. С одной стороны упорство скал, с другой — ярость ненасытного моря. Словно рать, оберегающая рубеж материка, многочисленные острова уперлись в море неровными крутыми берегами, да рифами. Волны лижут их, захлестывают, отступают и снова бешено бросаются на штурм. Куда ни взглянешь, всюду следы разрушений, груды свалившихся камней. На островах нам не удалось наметить подходящую площадку для посадки самолета, и мы повернули обратно. Возвращаясь, летели над мелкими островами, расположенными близ материка. Они представляют собой остатки высоких гор, размытых морем, некогда вторгшимся на территорию суши. Среди них есть небольшие островки, сложенные из одних скал, без растительного покрова. Это излюбленные места морской птицы. На них, видимо, и располагаются птичьи базары. Граница суши обозначалась на большом расстоянии резкой чертой скал, местами высоко поднимающихся над заледеневшим морем. В 6 часов вечера машина приземлилась. Ночь провели в штабе. Теперь мы имели некоторое представление о территории предстоящих работ и могли более правильно распределить силы. Пришлось изменить намеченный ранее план, произвести перегруппировку в партиях, усилить более стойкими людьми подразделения, отправляющиеся на Становой и Джугдырские хребты. В район со сложным лабиринтом озер, марями, затяжными болотами и предательскими зыбунами был назначен топограф Виктор Харьков, один из опытных наших техников. Работы на реке Мае решено было не развертывать до подробного обследования проходов по ней. Часть подразделений уже была готова к выходу, но переброска их задерживалась, пока площадки, намеченные нами при вчерашнем полете, не будут подготовлены к приему тяжелых машин. Эту работу выполнят маленькие самолеты, уже вылетевшие к месту будущих аэродромов. 11 февраля на железнодорожную станцию Тыгда прибыл наш груз из Тувы. Его сопровождал Василий Николаевич Мищенко, один из старейших работников экспедиции. С ним прибыли и наши собаки Бойко и Кучум. Встречать Мищенко со мной поехал Пугачев. Когда мы вышли на перрон, у семафора уже появился поезд. Громыхая колесами, паровоз прополз мимо толпы встречающих и остановился за багажной будкой. В тамбуре второго вагона стояли собаки. «Узнают ли они меня?» — мелькнуло в голове. Бойку и Кучума я не видел 8 месяцев. Я задержался на перроне. Пока выгружали из вагона ящики, тюки, собак привязали к частоколу. Обе они, черные, похожие друг на друга, с белыми пушистыми бровями, светлыми грудками и крапчато-серыми чулками на ногах. Согнутые крючком хвосты одинаково лежали на полношерстных спинах. Только Кучум был рослее Бойки. Его длинное гибкое тело держалось на сильных ногах, морда нахальная, с хитрым прищуром глаз. В схватках с собаками ему достаточно было показать свои острые клыки, как у тех мигом поднималась на загривках шерсть, и они заискивающе начинали обнюхивать Кучума, проявляя при этом и уважение, и любопытство. Он отличался особой привязанностью к людям. Бойко же была более замкнутой, всегда озабоченной, покорной. В лагере ее незаметно, но возле зверя не узнать. Работает она напористо, четко, откуда только ловкость берется. В этот момент все собаки подчиняются ей. Но как только минует опасность, она снова уходит в себя, становится тихой, ласковой и незаметной. Возле собак, словно из-под земли, появилась шумная ватага мальчишек. Они показывали на Бойку и Кучума, боязливо приседали возле них, заглядывая в глаза, жестикулировали и о чем-то азартно спорили. Через частокол к ним перелез еще один парнишка, несколько постарше, лет 11, с коньками под мышкой. Увидев его, мальчики притихли, а тот с достоинством судьи осмотрел Кучума и Бойку, а затем, порывшись в кармане полушубка, достал что-то съедобное и бросил собакам. Что он сказал товарищам, я не слышал, но те замахали руками, зашумели, как вспугнутая стая воробьев, и стали все разом что-то доказывать ему. Я стоял поодаль, не зная, как напомнить о себе собакам. Но вот по перрону пролетел легкий, едва уловимый ветерок. Собаки встревожились, мгновенно повернули морды в мою сторону и настороженно замерли. Ветерок набрасывал на них запах мазута, дыма, сосновых досок, краски, сухой травы и сотен людей, находившихся возле поезда. Что же встревожило Бойку и Кучума? Несомненно, они обнаружили мое присутствие. Каким чутьем надо обладать, чтобы среди стольких разнообразных запахов уловить один, да еще после такой длительной разлуки? Я не выдержал и медленно зашагал к ним. Бойко и Кучум всполошились. Они тянулись к каждому прохожему, обнюхивали, виляли хвостами. Наконец, увидев меня, подняли визг и лай. Я обнимал их, что-то говорил, они лизали мне руки, прыгали, лаяли. Только люди, которых собаки не раз выручали из беды, могут до конца понять, как дорога была мне эта встреча с четвероногими друзьями. Затем я подошел к Василию Николаевичу, которого тоже не видел давно. Это была первая длительная разлука за годы совместных скитаний по тайге. Мы обнялись, долго трясли друг друга. Мальчишки отступили от собак, прижались к решетке и недоуменно смотрели на меня. — Дядя? — А, дядя, это ваши собаки? — вдруг спросил самый бойкий и, пожалуй, самый маленький из них, сдвигая на затылок ушанку и поправляя висевшую на ремне чернильницу. Известно, что от ребят не так просто отделаться, если возник у них важный вопрос. Алешка спорит, что эти собаки — овчарки. А мы говорим, у тех уши длинные, а эти — ездовые. Правда? — Чё ты мелешь? Ездовые, ездовые, — перебил его мальчик с коньками. — Посмотрите, у них над глазами белые брови. Говорю, овчарки, только не немецкие, а те, что овец караулят. Я видел на картине. — У тех овчарок и морда на тебя, Алёх, похожа. Только... под носом у них суши, — заметил кто-то, и все рассмеялись. — Не спорьте, это обыкновенные сибирские лайки, — сказал я, желая помирить ребят. — Я же говорил, охотничьи. Опять вмешался в разговор самый маленький. — У тяти была такая собака, Валетка. Она хорошо утят ловила. — А ваши, дядя, на кого охотятся? — Они утят не ловят. И вообще птиц не трогают. Их дело — медведи, сахатые. Случается, что мы их и запрягаем. — А куда вы их везете? — спросил Алешка. — В экспедицию. — А-а-а! — вдруг пропели все в один голос. Это слово совершенно неожиданно произвело на мальчиков магическое действие. Очевидно, экспедиция, по их мнению, это беспрерывная охота на диких зверей, ночевки у костра, необыкновенные приключения, где можно проявить героизм или найти неслыханные сокровища. Ребята переглянулись и с любопытством принялись рассматривать нас, забыв о споре. Когда мы начали перетаскивать багаж с перрона к машине, опять подошел тот же малыш, что первый спросил о собаках, и умоляюще посмотрел мне в лицо. — Дяденька, дайте я до машины доведу одну собаку, — сказал он почти шепотом и пугливо взглянул на ребят. — Как тебя зовут? — Андреем. — Какая же из собак тебе больше нравится? — Этот, лохматый. И он кивнул головой на Кучума. — Ладно, бери, только не упусти. — Нет, вы дайте сами, а то отнимут. Не успел я передать ему Кучума, как возле бойки завязалась чуть ли не драка. Человек пять, толкая друг друга, хватались за поводок, кричали. Кто-то сильно толкнул веснущатого парнишку, тот упал на решетку, но поводок из рук не выпустил. Послышались угрозы, однако уступить собаку никто не хотел. Бойко же, не понимая, что случилось, рвалась к выходу. Пришлось вмешаться. Ребята помогли нам грузить вещи. Когда мы уже были готовы тронуться в путь, меня кто-то потянул за рукав. Я оглянулся. Опять Андрей. Он прижался ко мне, прячась от остальных. — Дядя, а со скольких лет берете в экспедицию? — спросил он и покраснел. — Ну, тебе еще рано об этом думать. — Ну и что, что рано? У меня есть старший братишка. Может, он поедет? — Это все равно. Ребята! Андрюшка в экспедицию записывается. Собак будет на медведя травить, — закричал Алешка, подслушавший наш разговор. — Слабо! Мать одежду не даст! — крикнул кто-то из толпы. — А я и так уеду, — ответил Андрей и опять шепнул мне. — Дядя, довезите до поворота. На глазах у всех ребят я помог ему влезть в кузов. — Прощайте! — пропищал тоненьким голоском Андрей. — А ты, Алешка, бери одежду и приезжай ко мне в экспедицию. Машина тронулась. Мальчишки так и остались стоять на привокзальной площадке, ошеломленные отъездом Андрея. Никто из них не вымолвил ни слова, хотя у всех от удивления раскрылись рты. За поворотом наш герой выскочил из машины, побежал к перекрестку и стал выглядывать из-за угла, радуясь, что ему удалось так ловко подшутить над товарищами. Со мною в кабине сидел Кучум. Я не мог налюбоваться им. За 8 месяцев разлуки он здорово вырос, оделся в лохматую шубу. Ему всего 2 года. Он еще не был по-настоящему в схватках с медведем, не участвовал в драках с собаками. У него все впереди, но в его собачьей фигуре, походке, даже во взгляде видна была взрослая зверовая лайка уже сейчас. Пока машина пересекала 100-километровое лесное пространство между станцией Тыгда и рекой Зея, я вспоминал необычную историю рождения Кучума. Летом 1947 года наша экспедиция работала в горах Большого Саяна, в северо-восточной части Тувинской автономной области. Мы составляли карту этого малоисследованного района. Нам пришлось посетить места, куда редко заходил человек, где среди первобытной природы живут никем не пуганные звери. Караван шел медленно, проделывая замысловатые петли среди горных нагромождений. Мы то карабкались по россыпям, взбираясь на хребты, то пересекали альпийские луга или бесшумно шагали по молчаливому кедровому лесу, устланному зеленым мхом. Пожалуй, нигде нет таких больших, бесконечных кедровых лесов, как именно там, на юге Сибири. Погружаясь в эту молчаливую лесную чащу, мы невольно испытывали чувство подавленности при виде могучих великанов, сомкнувших над нами свои жесткие кроны. Мы двигались по реке Систикхэм, надолго задерживаясь в местах сложного рельефа, требовавшего подробного геодезического обследования. Вместе с нами шла Бойко. Она готовилась стать матерью, и мы не знали, что будем делать со щенками. Возить их с собою не могли. Выбросить? Жаль было Бойко. Она отличалась необычайной привязанностью к своим детям. И вот однажды утром, когда, свернув лагерь, должны были двинуться дальше, мы не обнаружили Бойки. Куда она делась? Хотел покормить, не нашел. Не иначе щеница ушла. Беспокоился наш проводник Василий Николаевич, больше всех любивший эту собаку. Мы кричали, обыскали лес возле лагеря, стреляли, и все напрасно. Собака не появлялась. Проголодается, придет, никуда не денется. Напрасно ты так уж беспокоишься, — уговаривал я не на шутку расстроенного Василия Николаевича. Нет, не придет. Зря так думаете. Бойко прячет щенят от нас. Она понимает, что мы их оставим. Искать надо, иначе потеряем собаку, — говорил он, все поглядывая на лес, не появится ли оттуда Бойко. Нашли, о чем горевать, о собаке. Да зверь ее задери, — сердито сказал конюх Прохор, нервно посапывая трубкой. Нет у тебя, детка, и капельки жалости. Что плохого сделала Бойко? С укором спросил его Василий Николаевич. Собака, так она собака и есть, непутевая тварь. Ехать надо, а ей, видишь, приспичило, — ворчал Прохор, как скрипучая лисина в непогоду. Дед Прохор конюшил у нас первый год. Он был на загляденье дородный старик лет 65. В облике этого человека было что-то первобытное. Матушка-тайга вскормила его тяжелым трудом. В погоне за соболем, на валке леса, на сплаве по порожистым рекам, и к старости он сам стал похож на огромный сутулый пень. И, как ни странно, этот человек, проживший свой век в тайге, не любил собак. Кости обглоданные не бросит им, так и норовит дать пинка. Недолюбливали его и собаки. На что у Бойки ласковый характер? Она, бывало, и близко к нему не подойдет, все косится, как на чужого. Так мы в тот день и не уехали. Решили обшарить всю местность по обе стороны Систикхема. Тайга, окружавшая лагерь, была завалена валежником, обросла папоротником, дикой смородиной. Что ни дерево, то убежище. Тут и чаще, и бурелом. Разве можно найти в таком лесу намеренно спрятавшуюся собаку? Мы искали весь день. Бойко, безусловно, слышала наши голоса и шаги, но ничем не выдавала себя. Что же делать? Задерживаться дальше нельзя. Стоит хорошая для работы солнечная погода. Но и бросить собаку в таком положении жестоко. После долгих размышлений все же решили ехать. А Василий Николаевич остался. Без пищи Бойко проживет несколько дней, она ведь собака. А вот без воды не может, тем более со щенками. Непременно выскочит к реке, я ее тут и подкараулю. Или увижу след, — рассуждал Василий Николаевич. Мы должны были организовать свой лагерь километров 20 ниже устья Чапши, на берегу Систикхема, в углу небольшой поляны, возвышающейся над руслом реки. Здесь нам необходимо было задержаться на несколько дней, чтобы обследовать ближайшие вершины гор. Погода как нельзя лучше благоприятствовала работе, и мы на второй день утром, не дождавшись Василия Николаевича, ушли на хребет. Нас не покидали мысли о Бойке. Мы втайне считали собаку потерянной. Она не бросит щенят, да и не найти ей нас в этой горной тайге, где нет ни конца, ни края. Еще можно допустить, что Бойко вернется своим следом на козыр, к рыбакам, но при мысли, что с ней щенки, и эта надежда пропадала. Случай был необычный, вызвавший у нас много споров и размышлений. Мы считаем собаку, как и других животных, неразумным существом, и многое в ее поведении относим за счет врожденного инстинкта, то есть бессознательного действия. Однако кому, скажем, не приходилось удивляться смышленности собак в момент поиска зверя, в схватке с медведем, при распутывании ими следов? И тогда невольно хочется верить, что собакой руководят не только инстинкт или рефлекс, Вероятно, в природе животных есть что-то еще, неразгаданное человеком. Вернувшись через 3 дня в свой лагерь, мы не нашли там Бойки. Нас встретил Василий Николаевич. Достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы угадать, чем кончились поиски собаки. «Как вы уехали?» «Бойка действительно вышла к реке на водопой», — рассказывал он. «И нужно ж было мне окликнуть ее. Даже не взглянув, исчезла». «Одичала, что ли?» «Я ведь еще на день задержался там. Весь кедровник обшарил. Как провалилась?» «И откуда это несчастье взялось?» «Не печалься, Василий. Придется другую собаку заводить», — успокаивал я его. «Да вы что? Неужто бросим ее, да еще со щенками, на голодную смерть? Ведь она же мать. Надо задержаться. Бойко в долгу не останется. Ей-богу, не останется». Он окинул всех нас беспокойным взглядом и, не получив ответа, прошептал тихо, как бы сам себе. «Ну что ж, не хотите дожидаться, я останусь один».